8. Когда я добрался до маленького кафе в секторе поставщиков, там уже ждал человек, соответствующий изображению, которое Тапан прислал мне по сети. Я сел за столик, и он поднял на меня взгляд. Выглядел он нервным, на бледном лбу выступили бусинки пота. «Тапан не смогла прийти», — сказал я и послал ему запись. Тапан стояла рядом со мной в комнате хостела, держа меня за руку, и объясняла, что файлы можно передать мне. Да уж, я был явно не в своей тарелке. Он ушел в себя, просматривая запись, а потом немного расслабился и подвинул мне чип. Я взял его и проверил камеры. Ничего. Никаких потенциальных угроз. Никто не проявлял к нам интереса. В кафе подавали напитки с пузырьками и жареный протеин в форме водной флоры и фауны. Все вокруг жевали или разговаривали. Никого подозрительного в коридоре или снаружи. Никто на нас не смотрел. Никто не застыл в ожидании. Это не ловушка. Человек неуверенно произнес: «Может, и закажем что-нибудь, чтобы выглядеть... Ну, сами понимаете». «Никто не наблюдает, так что можно уходить», — сказал я и встал. «Нужно вернуться в порт. Если это не ловушка, то настоящая ловушка поджидает в другом месте». По пути обратно к причалу я сверился с расписанием. Шаттл опаздывал с вылетом. Добравшись до зоны посадки, я просмотрел записи с камер за то время, когда Тапан садилась в шаттл. И тут заметил секс-бота. Он шел ко мне с противоположного конца дорожки. Я как раз дошел до нужного места в записи, где два человека с удостоверениями портовых служащих приостановили отлет шаттла и забрали Тапан. Гик выбрался из сети шаттла и вернулся в мою. «Если бы у меня были вооруженные дроны, — сказал он, — было бы проще». Когда секс-бот поравнялся со мной, я спросил: «Где она?» «В частном шаттле Тлейси. Я тебя провожу». Я пошел за ним по дорожке, а затем вниз по насыпи к частным докам. «Зачем он показывает тебе, где твоя клиентка?» — спросил Гик. «Потому что Тлейси не нужна, Тапан. Ей нужен я». Пока мы шли мимо частных причалов к более крупной и дорогой секции в самом конце, Гик молчал. «Забери своего человека и заставь Тлейси обо всем пожалеть», — сказал секс-бот. Мы остановились перед люком шаттла. Снаружи никого, жизнь теплилась только у дальних причалов. Секс-бот повернулся ко мне. Он разжал ладонь... И я узнал маленький предмет. Перепрограммированный боевой модуль. «Тебя не пустят на борт, если ты не позволишь мне установить вот это», — сказал он. «Ого», — отреагировал Гик. «Они хотели затащить нас в шаттл, чтобы избавиться от тел. Вернее, от тела Тапан. Меня явно намеревались сохранить». Боевой модуль содержит код, который возьмет под контроль мою систему, перепишет модуль контроля и установленные фабричные протоколы и поставит меня под прямой голосовой контроль владельца модуля. Именно так сэр Крис заставил автостражей Дельты и пытался захватить меня. «Если я соглашусь, мою клиентку освободят?» Секс-бот прошептал по сети: «Ты же знаешь, что нет!» А вслух сказал: «Да». Я развернулся и позволил ему вставить модуль в мой порт данных. Тот самый, который Гик отсоединил, когда модифицировал мою конфигурацию. После взлома модуля остался лишь один способ захватить надо мной контроль, и первым делом следовало от него избавиться. Модуль с щелчком встал на место, и на мгновение меня охватил совершенно иррациональный страх. Гик, видимо, его почувствовал, потому что сказал: «Не волнуйся, моя медсистема не ошибается». Ничего не произошло, и через взломанную камеру я убедился, что на моем лице не отразилось облегчение. Когда я последовал за секс-ботом в шаттл, выражение его лица оставалось стандартно нейтральным. За люком стоял вооруженный человек, его взгляд нервно шнырял между мной и секс-ботом. «Он под контролем?» «Да», — ответил секс-бот. Человек отступил назад, губы зашевелились. Он говорил с кем-то по сети. Я не мог ничего взломать так, чтобы об этом не узнал секс-бот, и потому просто ждал с безучастным лицом. Я не представлял, как боевой модуль должен изменить мое поведение, но предполагал, что он поставит меня под контроль Тлэйси. Видимо, люди и секс-боты сами точно не знали, как это проявляется внешне. Как только мы оказались внутри, шлюз закрылся, и по сети прозвучало предупреждение о взлете, которое закончилось отчетливым гудком по системе громкой связи. Наверное, Тлэйси подкупила кого-нибудь для немедленного взлета, потому что тут же раздался щелчок отстыковавшегося шлюза, и шаттл пришел в движение. «Направляю сканеры на тебя», — сказал Гик. Люди повели меня внутрь. Шаттл был крупным, в коридоре находились люки в каюты и инженерную секцию, а в конце — большой отсек. Вдоль стен шла мягкая кушетка, а кресла-амортизаторы были расположены спереди, рядом с люком, вероятно, ведущим на мостик. В помещении было 6 незнакомых людей, 4 вооруженных и 2 безоружных члена экипажа. Вооруженный держал Тапан за плечо, а к ее голове приставил ракетную установку. Тлэйси поднялась с кресла и с улыбкой посмотрела на меня. «Проведи малышку Тапан в каюту. Позже я поговорю с ней о работе». Глаза Тапан были широко открыты от страха. Я сохранял нейтральное выражение лица. «Эден, прости, прости!» — начала она, но охранник уже тащил ее через другой люк в коридор. Я не отреагировал, поскольку хотел убрать ее с линии огня. Дождавшись хлопка закрывающегося люка, я сосредоточился на Тлэйси. Она задумчиво шагнула ко мне. Как я понимаю, триумфальная улыбка относилась к Тапан. Члены экипажа наблюдали за нами с нервным любопытством, а вооруженная охрана по-прежнему выглядела напряженной. «Ты правда считаешь, что это автостраж, участвовавший в инциденте на карьере Ганака?» — спросила Тлэйси у секс-бота. Тот собрался ответить, но я сказал. «Мы все знаем, что это был не просто инцидент, не так ли?» Теперь я завладел всеобщим вниманием. Я смотрел прямо перед собой, как порядочный автостраж под контролем боевого модуля. Тлэйси уставилась на меня и прищурилась. «С кем я разговариваю?» Это было почти забавно. «Ты считаешь меня марионеткой? Ты же знаешь, что мы не такие». Тлэйси слегка всполошилась. «Кто тебя послал?» Я опустил голову, чтобы не встретиться с ней взглядом. «Я пришел за своей клиенткой». Тлэйси зашевелила губами, отдавая приказ по сети, и секс-бот принял боевую стойку. «Шаттл покинул порт и движется по орбите вокруг спутника. Успеешь меня впустить?» — спросил Гик. «Только давай по-быстрому», — ответил я и дал ему свободу. Я снова почувствовал себя так, будто меня окунули с головой в воду, и временно отключился, пока Гик использовал меня как мост, чтобы добраться до контролирующего шаттл-бота. Он проделал это быстро, но секс-бот успел врезать мне в челюсть. Видимо, ему приказала Тлэйси. Бот не стал бы атаковать другого бота таким образом. Удар оказался болезненным, но лишь разозлил меня. Поскольку я не отреагировал, Тлэйси расслабилась и ухмыльнулась. «Люблю брехливых ботов. Это уже начинает становиться интересным». Гик проник в систему шаттла, и я освободился. Я схватил секс-бота за руку и швырнул его через весь отсек в 3 вооруженных охранников. Один рухнул, второй упал в кресло, третий начал поднимать оружие. Я отбросил Тлэйси с пути, сшиб секс-бота и наступил на него. Потом схватил дуло излучателя, задрал его кверху и выстрелил. Заряд попал в изогнутый потолок. Я вырвал излучатель из рук охранника, сломав ему плечо и 3 пальца, и приложил его головой о консоль. Упавший на пол охранник выстрелил из ракетной установки и ощутил 2 попадания — в бок и бедро. Вот теперь было действительно больно. Я вытянул правую руку и выстрелил из встроенного излучателя, всадив ему 2 заряда в грудь. Потом отскочил в сторону, чтобы избежать выстрела 2-го охранника, того, который упал в кресло. Мой 3-й попал ему в плечо. Я установил кучный режим стрельбы, и заряды проделали глубокие обугленные раны, которые быстро вывели людей из строя из-за паники и боли. Ну и, как вы сами понимаете, из-за горящих дыр в грудной клетке. Я метнулся в бок и швырнул захваченное оружие для отвлечения внимания. Первым невооруженным человеком была женщина. Она уже лежала на полу с дымящейся раной в спине. В нее по ошибке попал охранник. Вторая бросилась через отсек за упавшей ракетной установкой, и я подстрелил ее в плечо и ногу. Сексбот вскочил и ринулся на меня. Я поймал его, упал на спину и перебросил его через голову. Перекувыркнулся и встал на колени, но не смог выпрямиться до конца из-за раны в правом бедре. Сексбот встал. Я схватил его за ногу и выдернул ее из коленного сустава. Он упал, и я пригвоздил к полу его левое плечо. Одновременно я развернулся к Клейси, она тянулась за упавшим оружием. «Только дотронься до него. Я выдерну его у тебя из рук и всажу под ребра», — сказал я. Она застыла. От страха она тяжело дышала, широко открыв глаза. «Вели своему сексботу утихомириться». Он все еще пытался подняться, и этим только причинит себе новую боль. В особенности, если снова меня разозлит. Клейси медленно выпрямилась, зашевелила губами, и сексбот расслабился. «Гик, отрежь Клейси от сети», — попросил я. «Готово», — откликнулся Гик. Когда отключилась сеть, Клейси поморщилась. «Прикажи сексботу подчиняться мне до дальнейших распоряжений. Попробуешь отдать другой приказ, и я вырву тебе язык». Клейси засопела, но сказала: «Бот, подчиняйся безумному автостражу, пока не получишь другой приказ». Потом она обратилась ко мне. «Тебе следует придумать угрозы получше». Я схватился за ближайшее кресло и поднялся. «Я не угрожаю, а говорю то, что собираюсь сделать». Ее челюсть окаменела. 2 человека уже перестали дышать. Невооруженный, которого подстрелил охранник, и тот, которого подстрелил я. Клейси и не заметила. Я опустил взгляд на сексбота, и тот посмотрел на меня. «Лежать», — велел я. Он отправил по сети подтверждение. Я перешагнул через него, схватил Клейси за руку и потащил в коридор, к каюте, в которую уволокли Таппан. «Так ты свободен, да?» — быстро спросила она. «Могу тебя нанять. Дам все, что захочешь». «У тебя нет того, что я хочу», — подумал я, а вслух сказал. «Тебе нужно было лишь отдать им грёбаные файлы, и никто не попал бы в эту ситуацию». Она бросила на меня испуганный и недоверчивый взгляд. Не такими она представляла себе автостражей, бесконтрольных или еще каких. Это уж точно. Людям следует лучше готовиться к операциям. Есть же инструкции, в которых предупреждают с нами не шутить. Клейси остановилась у закрытого люка и сказала: «Бассом, это я». Она шлепнула по замку, и дверь открылась. Таппан растянулась на койке у дальней стены. По футболке в цветочек расплывалась кровь. Капли крови забрызгали смуглую кожу, а голая рука зажимала рану в боку. В маленькой каюте громко отдавалось ее тяжелое дыхание. Охранник вытаращился на нас широко открытыми глазами. «Он запаниковал, услышав выстрелы», — выдохнула Клейси. «Ты же не станешь?» «А нет, еще как стану». Я прикрылся Клейси как щитом, и охранник разрядил в нее оружие. Несколько выстрелов попали ей в спину, но я уже перебил ей трахею. Пересекая каюту, я принял еще один заряд в грудь, отбросил охранника к стене, врезал ему локтем по подбородку и выстрелил. Я сделал шаг назад, и его тело рухнуло. Оставив его, я склонился над Таппан, по-дурацки объявив: «Это я». Ее глаза были закрыты, она дышала через стиснутые зубы. Я прижал рукой рану, чтобы остановить кровотечение, и сказал: «Гик, помоги». «Веду шаттл к пересадочному кольцу», — отозвался тот. «Там я посажу его рядом с собой. Расчетное время до прибытия 17 минут. Медсистема готовится вас принять». Я сел рядом с Тапан. Она была в сознании и сумела стиснуть мою руку. Я вытащил бесполезный боевой модуль из затылка и выкинул. Я совершил крупную ошибку, которая теперь казалась такой очевидной. Ведь я с самого начала знал, что предложение обменять файлы на премиальные было ловушкой. Следовало убедить Рами и остальных не возвращаться на Рави Хирл. Дополненный человек и консультант по безопасности, которым я прикидывался, так бы и поступил. Я привык получать от людей приказы и пытаться уменьшить ущерб от их дурацких затей. Но мне же хотелось снова работать в команде. Было так приятно, что ко мне прислушиваются. И я поставил свое желание добраться до Рави Хирл выше безопасности клиентов. Я такой же дерьмовый консультант по безопасности, как и любой человек.